Джиз Казган. В бане тяжело. Даже на нижнем полке. Отец посмеивается. Привыкай. Зачем? Между заходами в парную все отдыхают на веранде, завернувшись в простыни. Разговаривают мало, пьют зеленый чай. Ты не хочешь больше париться. Зря. С легкой обидой бросает отец и уходит. Все уходят. Макс остается. Я тебя научу. Тут все дело не в ощущениях, а в отношении. И не только в бане дело. Это общий принцип. Горькое, как правило, полезнее сладкого. Трудное забавнее легкого. Недостижимое притягивает нас сильнее того, до чего рукой подать. Вот и баня. Это труд. Очищение. И не только для тела, кстати. Мы и так паримся каждый день. Это верно. Но мы делаем это как бы вынужденно. Неосознанно, понимаешь? Мы здесь, а здесь жарко. И ничего не поделаешь. Нам жарко, но мы заняты делом. Но другим делом. Не самой жарой. Мы постоянно чем-то заняты, поэтому, когда появляется возможность, нужно отдыхать, я помню. Ну, вы сами говорили, Владимир Максимович. Правильно. Но отдых-то бывает разным, как и усталость. Бывает, человеку нужно отдохнуть, и он совершает кругосветное путешествие на шлюпке размером с чемодан. Все кричат, что он псих и завидуют. А бывает, другому человеку нужно что-то сделать. А он ложится на диван с кипой журналов, катера и яхты и думает, чего это такая усталость навалилась. И все ходят на цыпочках и жалеют его. Но все всегда говорят, что идут в баню отдохнуть. Слушай их больше. Только плебеи думают, что баня — это отдых. Пьют, балагурят. Какой там отдых? В живых бы остаться. В жизни нет места отдыху. Прав был дедушка Ленин. Лучший отдых — это смена деятельности. Запомни. Так что живи, борись и бросай вызов. Да хоть и себе самой, если больше некому. Тебе это есть, я вижу. Ни в малом, ни в большом не останавливайся. Все стоит наших усилий, даже осознанная жара, поняла? Так что пойдем, потренируем сердечную мышцу с созерцанием высоких температур наших сомнений. А она что, тренируется? Я ж тебе сказал. Нет ничего забавнее и полезнее трудного. Ночуем в степи. Никто не хочет париться в домиках базы местной геологоразведки. Погода прекрасная. Ветер — теплый шелк, небо — бесконечный ситец звезд. Мужчины, каждый себе, выбирают на глаз места поуютнее, куда ставят раскладушки. Кидают на них сверху тонкую овечью кошму, чтобы равномерно свисало по краям, потом уже спальник. Все, готово. Ни тарантул, ни фаланга, ни скорпион не побеспокоит ночью. Инстинкт самосохранения держит их подальше от запаха овечьей шерсти. Тысячелетняя история миграции копытных прошила в геноме этих насекомых страх быть втоптанными в вечные пески. Засыпая на крыше 66-го, ты видишь сквозь полусомкнутые веки только глубину за тюлем Млечного Пути. И мечтаешь, как было бы здорово полететь туда и найти что-то такое, что не описать, не пересказать, не предсказать, не объяснить, но ни одной. А с тем, кто такой же, как ты, кто полетит, не задумываясь. С Максом. Нет ничего забавнее трудного. Ну и, похоже, нет ничего труднее простого. Тело, очистившееся в парной, отъевшееся за несколько дней пыли, переизбытка солнечного ветра и впечатлений, не видит снов до первого луча солнца. Тогда оно вздрагивает и вспархивает, как мотылек. Новое тело для нового дня. Дня, который, скорее всего, не закончится никогда. В Байконур решили ехать. Юрка одержимый. Все равно у него там вечные овралы. Не обидится. Так что к вечеру уже были на Балхаше. Заскочив по пути в Мирный, заправить баллоны газом, взять подробную секретную карту и кое-что из рыбацких снастей у каких-то знакомых Владимира Максимовича. Интересно, есть место, где у него нет знакомых или друзей на этой земле? Или в этой галактике? В какой-то момент секретная карта доводит всех почти до белого коленя. Чайники! Кричит Макс, впрочем, без малейшей тени раздражения. Вы и звезду плейбоя в президиуме на съезде партии не идентифицируете. Имейте терпение, я вас в такое место привезу. И привозит. Правда, уставший от дневного перегона Леха влетает в Солончак по самой оси, но благодаря счастливому совпадению по соседству оказывается стоянка семьи кочевника-пастуха. Три верблюда в упряжке с опытным погонщиком, лопаты в крепких руках, наломанные и нарубленные ветки саксаула, твердые как камень, и через час 66-й вновь на твердой почве. «Слишком близко к дельте Или забрали», — комментирует Макс и о чем-то недолго говорит с кочевником. Или — это река, впадающая в Балхаш. Еще пара часов проходит в поисках идеальной прибрежной стоянки. В какой-то момент Леха, безропотно, в отличие от остальных, подчиняясь четким указаниям штурмана Владимира Максимовича с его секретной картой, выруливая между очередной сопкой и крутым бугристым барханом, вдруг резко тормозит. Перед глазами открывается бесконечное, с легким намеком на желтинку, синева озера, появление которого, судя по хмурым, потным лицам, уже никто не ждал. Все, кроме Лехи, высыпают из машины и, крича и подтрунивая над собственной быстро прошедшей нервозностью, бросаются к берегу. Леха медленно трогается и спускается ниже на твердую площадку около скал. Стоянка действительно идеальна. Справа неглубокий мелководный залив, поросший у берега редким камышом и осокой. Слева невысокие гранитные скалы с округлыми впадинами и крупными валунами подножья. Площадка для лагеря большая и ровная. Леха спокойно маневрирует на ней, соображая, какой борт на какую сторону поставить, чтобы удобнее было натянуть тент под кухню. «Ну что, рыбаки хренови, не верили штурману Иуды? Вот вам и мелководье, вот и омуты под скалами. Погода, как в садах эдемских, это рай! Истинно говорю вам, это рай!» — доносятся с воды крики Макса, уже далеко заплывшего. «А знаете, как они верблюдов пасут?» — уже вечером у костра рассказывает Макс, когда все вспоминают резкие каркающие окрики кочевника, вязавшего по стромке к верблюжьей упряжи. «Весной выгоняют, осенью собирают. Носятся по пустыне плюс-минус километров 200 и собирают. Вот нам бы так». Что «нам бы так» уже ни у кого нет сил интересоваться. Расположившись после ужина у костра с закипающим чайником, усталые, в мягкой эйфории от предвкушения завтрашней рыбалки, все любуются безмятежной панорамой величайшего единения — воды, земли, небес и света. Само солнце уже недоступно взору из-за скал, но чуть подальше от берега мелкая водная рябь искрится под его прозрачными вечерними лучами. А на верхушках утесов игра света создает причудливый абрис, отражаясь не то от каких-то вкраплений гранита, не то от кристаллов соли, столетиями приносимых влажными ветрами с соленой половины этого чудесного озера. Леха не выдерживает и, забредя по колено в воду, бросает спиннинг. И уже через несколько минут, с горящими глазами, чертыхаясь и жестикулируя, как мальчишка, чистит у остывающего костра двух крупных судаков. Пока все остальные, разобрав раскладушки и спальники, смежают веки под тихие всплески, шуршание травы далекие, едва различимые слуху вздохи уходящего навсегда дня. Утро не разочаровывает. В нем смешиваются и поволжские августовские плесы, и крымские полуденные блики. И только ветер, не тугой, но в меру плотный, присутствует везде постоянной незримой силой, напоминая, что здесь, среди песков, скалы, воды, ему нет равных. Ты вскакиваешь с первыми проблесками, но выясняется, что тебя обставили. Неугомонный Леха, с вечера попавшийся на удочку азарта, уже заблеснил трех жерехов и теперь деловито, с напускной важностью, орудует под тентом на кухне. Он нарочито громко бряцает мисками и котелками, за что заслуживает пару грубых, но не обидных для своих реплик от отца. Его раскладушка ближе всех к машине. Из воды, фыркая, криком желая всем доброго утра, выбирается Макс. Оказывается, он встал еще раньше и больше часа плавал. За завтраком обсуждается план рыбалки. Решают не возиться с лодкой, а поставить 3-4 перемета. Забросить со скал несколько донок в ямы, но сама, и поблеснить, разойдя в разные стороны по берегу. Для переметов и донок необходим живец, точнее нарезка. С помощью обычной удочки нужно наловить мелкой рыбешки, она потом пойдет на наживку для хищных жерехов, судаков и сомов. Тебя отсылают к заливу ловить нарезку. Нарезка она, потому что тут не надо заботиться о том, чтобы живец был живым. «Тут рыба жадная», — объясняет Макс. «Ей, что на крючок не повесь, все жрет. Так что ты иди, лови, а мы пока на первый перемет одного Лешкиного свеженького жереха оприходуем. Что глаза выпучил? Да мы за одну твою рыбину 30 не хуже возьмем, смеется над обидчивым Лехой Макс. Ты вот дома-то поди не всю картошку подметаешь со сметаной, а? На рассаду-то откладываешь? Все заняты делом. Мужчины вяжут снасть и насаживают на тройные крюки размером чуть не с твою ладонь полоски и куски нарезанного жереха в крупной зеркальной чешуе. Хвост, плавники, жабры — все сгодится на наживку. Ты забредаешь в залив немного в стороне от травы, ставишь рядом ведро, предварительно наполнив водой наполовину, чтобы не всплывало, отщипываешь от горбушки белого в кармане, пережевываешь, скатываешь шарик, насаживаешь и забрасываешь. Клюет хорошо. Минут через 15 поверхность воды в ведре уже плотно забита темными спинками. Сколько еще? Тебе не терпится. Тоже хочется поймать толстую, лоснящуюся рыбину на спиннинг. Макс обещал научить. С полведра вы не положь. Ладно, это же для общего дела. Обещали же на обратном пути ребятам в Мирный завести угостить. Один Леха вон бегает со спиннингом, глаза на лбу, вихры в разные стороны, ничего не делает. Но Макс говорит, не трогайте водителя, в его руках нашей жизни. Водитель на стоянке бог. Если уж он вдруг заленился и миску за собой не вымыл, ты уж, принцесса, корону покрепче на тыкву натяни и поухаживай за боевым товарищем. Так-то оно так, но... Резкий шквал срывает с головы косынку. По воде залива начинают бегать полоски серой ряби. Еще через несколько минут клев прекращается. Совсем. Ты оглядываешься по сторонам. Ветер явно покрепчал. На гребнях ближайших сопок поднимаются вьюны поземки из пыли и песка, но в целом панорама не меняется. Мужчины, кто на берегу, кто заводит перемет, прежние блеск и сила солнца, чириканье каких-то мелких печук в камыше, шелест, небо пронзительное, слепящее, почти что белое от света. Еще пара минут. Клева нет. Выбираешься на берег, закидываешь удочку на удачу и садишься на горячий песок, лицом к бесконечному озеру, спиной к сопкам, за которыми, невидимые глазу, тяжелыми бугристыми валами стелются в сторону неуловимой линии горизонта древние пески Таукум. Это песчаный массив в Средней Азии Казахстана, расположен в Балхаш-Алакольской котловине, к югу от озера Балхаш и реки Или. И нетрудно почувствовать, как там, далеко за спиной, катится и катится, одна за одной и все вместе, мириады песчинок времени. И нетрудно увидеть, как под выбеленными небесами на поверхности озера мерцают сонмы отражений крупиц времени света. Вдруг происходит страшное. Тело молниеносно взвивается, как сорвавшаяся со стопора пружина, и тут же, пригнувшись, замирает в нервной дрожи. Так маленькие звери, почуяв опасность, сразу отовсюду испытывают молниеносный ужас, который инстинктом сразу преломляется в бесконечно обостренное зрение, нюх, слух. И у кого что есть для того, чтобы немедленно знать, что изменилось в этом огромном мире. В отличие от людей. У последних целостность инстинкта под давлением разума и эмоций мнется, корежится и в конце концов рассыпается, освобождая поле битвы паники. Но ты — зверь. Выгнувшись, как кошка, и чувствуя ментоловый холодок, волнами сбегающий по позвоночнику, начинаешь медленно поворачивать голову. Все на месте. И свет, и запахи, и... Что-то с движением. Какой-то странный театральный эффект. Несогласованность. Нет звука. Все, что видят глаза, происходит в абсолютной тишине. Настолько полной, что ты начинаешь слышать, как неприятно трутся друг от друга песчинки времени. Еще поворот головы, машина на площадке, из кабины выходит отец. Он беззвучно смеется. Еще. Скалы. В подножью воды Макс полощет руки. Еще. Нет. Стоп. Краем глаза, даже скорее краем чувства, ты улавливаешь что-то за гребнем ближайшей сопки. Что-то явно присутствующее, собранное, давящее, но не проявляющее себя до поры. Резко поворачиваешься и уже воочию видишь, как контур гребня вздрагивает. По нему пробегают волны, и что-то еще секунду назад таившееся за ярким ситцем беззаботного пейзажа вдруг вырывается на свободу. Удар шквального ветра приносит с собой звуки со всей земли. После второго удара ведро с нарезкой кубарем летит на песок, сбитое тобой при первом броске в сторону стоянки. На втором броске ты с отчетливым ужасом понимаешь, что мужчины, занятые своими делами, не видят, как над сопками поднимается во все еще беззаботные небеса бурая, непроницаемая стена. Как в удушливом детском сне ты кричишь, но звуки комкаются в гортани. Разорвавшаяся какофония вселенная не в силах вместить в себя еще один крик, еще один зов. Ужас бессилия подкашивает ноги, ты падаешь. «В машину, быстрее!» Чья-то рука жестко сдавливает шею под затылком, другая — левую руку под локтем, это Макс. Рывок. И вы несетесь сквозь нарастающий каждое мгновение вибрирующий гул. Еще рывок. Борт 66-го. В последний момент у машины глаза успевают сфотографировать опрокидывающийся на залив со стороны сопок огромную волну цунами, сплетенную из тысячи тысяч пыльных вихрей. Тьма охватывает все вокруг. Гул превращается в рев, а вибрация в пронзительный свист. 66-й несется, не разбирая дороги, через степь. Неужели пришлось бросить вещи? Алёха? Каково ему там, один на один с восставшей пустыней? Это же опасно, опасно для всех. Что-то накрывает тебя сверху. Одеяло? Зачем? Заматывайся с головой. Ладно, наверное, Макс думает, что это смягчит удар, если... Ну что, испугалась? Странно слышать его голос так близко. Зачем он залез под одеяло? Тоже боится? Не бойся, не так страшен, черт. Машину болтает из стороны в сторону, под одеялом душно. Макс говорит что-то о везении и что всегда надо быть готовым к чему угодно. К чему? И кому может быть угодно, чтобы милая земля, дом для всего живого, вдруг разверзла хищную пасть и вытрясла из этого живого всю душу? В чем же везение? «Первый раз в этих землях и сразу такое!» — кричит, как будто отвечая на мои мысли Макс, но его голос сливается с окружающим гулом. Неужели такое действительно может произойти в любой момент? Переходишь, например, через дорогу к лотку с мороженым, хочется фруктового за 7 копеек, и вдруг асфальт под ногами вздыбливается, трещит и разверзается паутиной бездонных трещин, поглощает тебя... и мороженщика с его колдовским льдом, и всех-всех, затягивая, уволакивая в чуждое, туда, где невозможно жить. Или ветер. Вдруг он просто от вечной скуки решит собраться со всеми силами и дунуть. Дунуть так, чтобы развеять тоску на всей планете. Дунуть, не поразмыслив о том, что его новая радость жизни сметет города и леса, раскрошит горы и засыплет ими красивые равнины рек. А волны океанов и морей обретут такую немыслимую силу, что как горсть сухих листьев подбросят и перемешают между собой обломки островов и континентов. Ты пытаешься представить, как за какие-то секунды мир превращается в круговерть цунами и смерчей. Месиво из песка, воды и того, что только что было, некупленным еще тобой мороженым, Максом, отцом, первым лучом солнца, забирающимся под капюшон спальника, космическим кораблем и неизвестными планетами, кусочком лаваша с брынзой, ломтиком помидора и листиком базилика, телом, ломящимся от усталости дома в постели, матерью, приносящей тебе изюм и сладкий чай с молоком, когда ты болеешь, жизнью, плохой или хорошей, но жизнью, в которой, как само собой разумеющееся, есть место для только что, сейчас или подождите минуточку. Ты видишь сквозь туман, как Стоя в 50 метрах от 66-го, на оклик отца «поторопиться» ты отвечаешь: «Подожди минуточку, я сейчас». Не зная, что у мира другие планы, и минуточки для тебя у него уже нет. И нет ни для кого. Ни минуточки, ни времени вообще. Машина вдруг резко останавливается, но как-то странно, без характерного толчка вперед. Все. Что все? Одеяло слетает, из-под тента пробивается свет. Макс смеется. Клубы пыли. Режет глаза. Ты вдыхаешь полной грудью и тут же заходишься в кашле и чихаешь. Все, все, давай наружу, мигом, а то нас потом на цементный завод сдадут, как сырье. Вслед за Максом переваливаешься через борт наружу. Он подхватывает тебя под мышки и ставит на ноги. Как же так? Ехали, ехали целый час и вернулись на стоянку? Как доктор прописал? 3 минуты 40 секунд. Что 3 минуты 40 секунд? Или это все-таки другое место, просто похожее? Залив похож, но воды в нем нет. Скалы вроде те же, но больше. А это что, мы мягко врезались в бархан? Там, где были тент и кухня, теперь гора песка чуть не до крыши. До сумерек все раскапывают кухню, встряхивают вещи и спальники от песка и пыли, перебирают продукты, снасти и моют, моют, моют. Кое-что найти так и не удается. Залив действительно исчез. Вода в средней части берега между заливом и скалами отступила на добрый десяток метров. Этого хватило, чтобы мелководье обнажило дно, а скалы выросли. Уже под вечер, побросав с полчаса спиннинг, вернулся с пустыми руками расстроенный Леха. «Рыба ушла. Мы на южной оконечности. От нас озеро длинное, узкое и мелководное. Позади пески. Буря сработала, как поршень. Вроде быстро, но силище, ну, сами видели. Клёв-то будет, Владимир Максимович? Дорогой мой, рыба никуда не убежит. За все надо платить. В каком еще местечковом театре ты репетицию апокалипсиса воочию зришь, а? Ба, смотрите, сегодня же еще и полнолуние. Ну вот, а по рыбацкому календарю да вернется и вода, и рыба с ней. Тут свои календари. Скажи спасибо, что не в песках стояли. Там наверняка был полный штопор. 2 дня откапывались бы. А вода? Что вода? Субстанция, послушная ветрам и луне. Кстати, донки, проверил бы лучше. Забыл, да? Сами они, знаешь ли, тихоходы. Пока допетрят, что к чему, уже и сматываться поздно. Так что, может, один-другой и висит, если не оборвало. А почему тогда звук пропал? Ты на самолетах летала? Пару раз. Ну и как? Да с левым ухом что-то. Болит потом, и полуглухая хожу целый день. Это все давление. Есть сильно чувствительные к этому делу люди. Секунда-другая резкого перепада, а у них чуть ли не паническая атака. Ты хрупкий девайс, береги себя. Спасибо, Владимир Максимович. Ты меня что, уже в дальние престарелые родственники записала? Нет, Макс, извини. Так за что же спасибо? Ну, что... Я просто ближе всех был. Это закон. Действует тот, у кого больше шансов, запомни. И на отца не сердись. Когда началось, я ему дал понять, что подберу тебя. Да я никогда не спорь с престарелыми родственниками. И никогда не оправдывайся ни перед кем. Ты принцесса. Тебе по штатному вселенскому расписанию не положено. А люди? Что люди? Далеко не у всех скорости реакции такие, как у ветра или у принцесс, например. И не все они пластичные и текучие, как что? Ну, хотя бы как та же